Глава 9. Приручен. Пышная северная весна с ее бьющей ключом жизнью и радостными песнями промелькнула быстро. Уже подходило к концу лета. Приближалась румяная осень. Весна и лето чудотворно преобразили бесконечные дикие дали между Большим Невольничьим озером и рекой Дюраше в тысячи миль к северу от цивилизации. Растопив глубокие зимние снега, наступила весна. Такой дивной весны не помнили жители лесов. Лето было столь же благодатно. Кусты сгибались под тяжестью обильных сладких плодов. Под ногами росла дикая земляника, такая крупная и красная, что ее сок окрашивал башмаки Гастона Руже и его жены, ходивших по ягоду. Крупная черная смородина свисала блестящими бусами с кустов. Ягоды рябины, любимое лакомство диких обитателей леса, так плотно усеяли дерево, что на расстоянии полумили оно казалось на солнце красным костром, а ветви ее гнулись к долу, отягощенные сочными гроздями. Казалось, что в это лето природа забыла о бережливости, стала мотовкой, и что ей придется брать в долг у последующих лет, чтобы покрыть расточительность этого года, бьющую через край. Весь первобытный мир, казалось, пел от радости и счастья. Немногочисленные люди, жившие в нем, копили запасы для надвигающейся зимы, а дикие звери беззаботно пользовались временным изобилием. Юные медвежата казались этим летом кругленькими шарами, так они разжирели. Все живое с копытами, когтями и крыльями плодилось и размножалось непомерно в этой стране изобилия. И вот надвинулась осень с ее первыми прохладными ночными ветерками, и с ее приходом новое волнующее чувство зажглось в крови всех живых существ. Казалось, что некий возбуждающий напиток пробудил их от долгой спячки, от ленности и обжорства. Близился сентябрь. Уже теперь, в конце августа, желтые, золотистые пятна с каждым днем выступали все ярче на зеленом и пурпурном фоне лесов и болот. И однажды ночью, сидя под звездами на пороге своей бревенчатой хижины, Гастон Руже и его темноволосая Жанна услышали гоготание гусей высоко над головой. Тогда пальцы Гастона тронули струны его старой скрипки, и он стал напевать слова, которые каким-то неведомым образом проникли на дальний север из страны Тимагами. И Жанна, мечтая об этой стране, своей родине, подпевала ему в полголоса. И внезапно, как бы в ответ на их тихое пение, из глубины леса раздался одинокий протяжный вой. Гастон взял Жанну за руку и сказал слегка дрожащим голосом: «Это волк-собака, моя Жанна. Лето почти прошло, и он скоро покинет нас навсегда и вернется в пустыню к волчьей стае. Тоннеры, мне жаль, если он уйдет. В двух милях от них выл молниеносный. Он только раз поднял голову к звездам и воем излил свое одиночество. Затем он уселся на краю желтой равнины, наблюдая, прислушиваясь в каком-то странном подавленном состоянии, которое все усиливалось к концу лета. Для него это лето не было таким раем, как для других диких зверей. Обильная пища, жаркие дни и прохладные ночи, яркое солнце и волшебная луна, но в течение всех этих дивных месяцев скрытая боль разъедала его покой и счастье. Не то чтобы он тосковал по стране белых волчьих стай, дальнему северу, где он родился и жил их могучим вожаком. Не то чтобы он тосковал по мрачным тундрам и пустынным равнинам арктического побережья, куда более 20 лет тому назад судьба занесла Скагена, датского дога, чтобы дать его потомку жизнь среди волков. Месяцы, проведенные в южных лесах, заставили его почти забыть прошлое. Он больше не думал о диких охотах под развивающимися знаменами северного сияния, об алой крови, обогрявшей лед и снег, о страшных боях, в которых он участвовал, о чудовищных поединках первых лет его жизни. Он больше не помнил Балу, самодержавного вожака стаи, с которым он боролся за господство и которого убил. Он забыл оленя стада Олегджона и тупик, в котором произошло великое побоище, и в его памяти больше не возникали дни, недели, месяцы голода и борьбы за жизнь. В этом отношении природа милостива к зверям. Она не разрушает их память, но незаметно усыпляет ее. Воспоминания спят в звериной душе, пока какая-нибудь мелочь не призовет их снова к жизни, иногда через несколько лет. Так, например, молниеносный забыл ненавистный запах эскимосских собак. Но если бы этот запах внезапно коснулся его ноздрей, он вспомнил бы его, и его охватила бы былая ненависть. Вапуск, полярный медведь, был только призраком прошлого. Но если бы он неожиданно встретил Вапуска в этих южных лесах, он моментально вспомнил бы жестокую борьбу на ледяной горе за искру его супругу. Близость красавицы и овчарки не позволяла молниеносному забыть события, связанные с нею. Но эта близость одновременно была причиной его глубокой душевной боли. Одно воспоминание особенно ярко горело в его мозгу – столкновение с человеком. Все, что произошло между ними и человеком, и между ним и искрой, было живо в его памяти днем и ночью. Это отчасти объяснялось тем, что в нем текла кровь Скагена. Он как бы олицетворял собой атавизм. С душой собаки и 9/10 дикой волчьей крови в жилах он тосковал тоской Скагена по руке мужчины, женщины и ребенка. И в то же время в нем коренилось незыблемое убеждение, что человек – самый смертельный его враг из всех созданий, населяющих землю. Искра, его подруга, не могла просветить его на этот счет. И природа также была бессильна пробудить в нем разум. Если бы он мог рассуждать, то многое стало бы ясным для него. Он понял бы, например, что искра – собака белого мужчины, собака белой женщины, посланная этой женщиной охранять хозяина на корабле, задимовавшего в северных льдах. Хозяин умер на борту корабля. Его похоронили под могильным камнем на берегу. Искра часто приходила туда, ложилась в снег у подножия камня и оплакивала покойника. Молниеносный не забыл этого, так как все, что когда-либо происходило между ним и искрой, жило в его сознании. Его встреча с ней, начало их дружбы, ее преданность, ее мужество, как она увлекала его на юг, увлекала от ненавистного корабля, ненавистных эскимосских собак, как они вступили в благословенную страну, как он несколько недель наслаждался счастьем, какого он еще никогда не испытывал. Все это он помнил. А потом появилось то, что разъедало его душу, словно тяжкая болезнь. Искра, собака белого человека, собака женщины, собака из страны белых малюток, нашла хижину Гастона Руже, Жанны Руже и крошки Жанны со светлыми блестящими волосами. И в этой хижине жил Тризор, исполинский мастиф. И с Трезором жила Вапс, его маленькая подруга. И в этой счастливой хижине звучали смех и песни, пела скрипка, и все это радовало Искру, ибо она вновь испытывала нежное прикосновение женской руки, гладившей ее по голове, и вновь жила среди детского смеха и детских слез, детских огорчений и детских забав. И все же она оставалась верной подругой Молниеносного. Она призывала его вечером, стоя на пороге хижины. Она звала его, она уходила к нему в чащу леса. Она была предана ему, как женщина, в эти дни, когда приближалась румяная осень и медленно надвигалась последняя великая трагедия в жизни Молниеносного. И Молниеносный, чья волчья кровь в последний раз отчаянно боролась за возвращение его в первобытное состояние, не понимал, чего от него хочет Искра. Человек. В нем заключался яд. Человек – антропоид. Человек – разрушитель. Человек всемогущий и чтимый всеми. Человек – завлекатель. Природа, вливая эту мятежную, упорную, действенную каплю собачьей крови в волчью кровь Молниеносного, как бы поместила его между двух огней. Молниеносный никак не мог забыть все то, что произошло между ним и человеком. В то время, как волк в его крови заставлял его сторониться человека-бога и бояться его, дух Скагина собаки взывал в нем тоску по дружбе с человеком. Эта тоска привела его к хижине белого человека на краю ущелья, где О'Коннор, белый человек, выстрелил в него из ружья. Та же тоска не раз влекла его к человеку, а человек постоянно встречал его как врага. Человек опалил ему бог жарким пламенем пули, человек ранил его копьем, человек натравил на него свору корабельных псов, и теперь человек с женой и ребенком писал последнюю страницу его жизни на пороге румяной осени. И ведь все эти люди не могли знать, что предок Молниеносного родился много лет тому назад в собачьей конуре на далеком юге. Только Гастон Руже угадал правду. Какими-то неведомыми путями природа озарила пониманием душу Искры, шотландской овчарки. Искра все лето, не теряя надежды, старалась привести Молниеносного к хижине Гастона Руже. Но ей ни разу не удавалось заманить его на лужайку, на которой стояла хижина. Мужчина и женщина не раз следили за ним, затаив дыхание. Они спрашивали себя, совершится ли чудо, подойдет ли к ним Молниеносный. В их сердцах пробудилась любовь к этому огромному серому лесному зверю, которому Искра была так беззаветно предана. Если бы Молниеносный это знал. А Искра никак не могла заставить его понять. Ночь за ночью, день за днем, приходила она к нему с Трезором и с Вапс. Они вчетвером бродили по лесам, либо бегали в лунном сиянии, и в конце концов те трое возвращались в хижину, а Молниеносный оставался один. Он много дней и ночей проводил в одиночестве. И в эти часы одиночества, чем ближе подходила осень, тем мучительнее терзала его внутренняя боль. В последнем могучем порыве живший в нем волк требовал возвращения. И Молниеносный прислушивался теперь к волчьему вою, как никогда не прислушивался раньше. И по мере того, как ночи становились прохладнее, а дни короче, по мере того, как громче мяукали рыси, становились беспокойные лоси и все чаще собирались стаями волки, он колебался все больше и больше, почти готовый уступить все, что он приобрел за последние месяцы. В эту ночь он стоял на границе маленькой равнины и выл. Искра была уже на пути к нему, вдруг она остановилась в глубокой чаще и прислушалась к его вою. В этих диких звуках было нечто, вызвавшее у нее жалобный ответный вой и пробудившее в ней неведомый дотоле страх.